Глава 30. Когда Лора вышла, Марч повернулся к мисс Силвер. «Ну, что вы на это скажете?» «А что бы тебе хотелось услышать, мой дорогой Рэнди?» Осведомилась та, откладывая вязание в сторону. За все время, пока Лора была в комнате, она не произнесла ни звука. Инспектор улыбнулся. «Больше всего на свете мне бы хотелось услышать. Что вы обо всем этом думаете?» Мисс Силвер откашлялась. «Очень мило с твоей стороны, Рэнди, но в данном случае я предпочла бы узнать, что думаешь ты». Инспектор задумался. «С одной стороны, ей невозможно не верить, а с другой, кто знает? Помните Милли Моррисон?» «Дорогой Рэнди, ты был единственным, кто не раскусил ее сразу», — с жалостью произнесла мисс Силвер. «Она была такая хорошенькая», — мечтательно проговорил инспектор. «Да, и такая же лживая», — закончила мисс Силвер. И, подобрав закатившийся под стол клубок, добавила, «Впрочем, Рэнди, ты не виноват. Мужчины просто не в состоянии подозревать чем-либо голубоглазых женщин. Такая уж у них особенность. Будь у Лоры Фейн голубые глаза, ты бы тоже сейчас не сомневался». Марч от души рассмеялся. «С глазами у мисс Фейн все в полном порядке. За такие глаза я готов снять с нее половину подозрений. Вот только факты, к сожалению, говорят не в ее пользу. Во-первых, именно она стала причиной ссоры Тайнис и Кэрри. Во-вторых, ее тоже видели ночью на лестнице, как и Тайнис Лейл, как и Кэрри Десборо. Вам не кажется, что эти три имени появляются рядом что-то уж слишком часто? Ну, предположим, убийца – мистер Десборо. Что мы в сущности о нем знаем? Только то, что он бросил Тайнис ради Лоры. Недавно вы спросили меня, зачем Тайнис было открывать дверь в церковь. Да очень просто. Десборо угрожал ей пистолетом, и она просто пыталась спастись бегством». Мисс Силвер покачала головой. «Я видела, как ведет себя Тайнис Лейл, когда ей угрожают. Можешь быть уверен, она не стала бы убегать». «Как знать», — возразил Марч. «Порой самые хладнокровные люди неожиданно теряют над собой контроль. Впрочем, все это лишь предположение. У меня для вас есть куда более весомое. Кое-что». Он вынул из ящика конверт и протянул его мисс Силвер. Мисс Силвер открыла его, вынула оттуда сложенный вдвое лист бумаги и осторожно его развернула. Там оказались две черные шелковые нити. Она вопросительно взглянула на инспектора. «Их нашли зажатыми в левой руке Тайнис Лейл», — объяснил тот. «На них следы крови. Что вы на это скажете?» «А что скажешь ты?» — поинтересовалась мисс Силвер. Инспектор Марч усмехнулся. «Скажу, что у моей матери тоже есть шелковая китайская шаль». «Отлично ее помню», — кивнула мисс Силвер. «Белая и очень красивая». «Совершенно верно. С длинной густой бахромой. У вас отличная память. Может быть, вы вспомните, как выглядела шаль мисс Лоры Фейн?» Спицы мисс Силвер пришли в движение. «Разумеется. Она черная и вся расшита разноцветными яркими бабочками». «И на ней тоже есть бахрома?» «Да, Рэнди». «И что? Вы готовы закрыть на это глаза только потому, что мисс Лора Фейн вам симпатична? И вас нисколько не смущает тот факт, что ее видели рядом с местом убийства и практически в то же время? Что выпачканные в крови нити из ее шали были обнаружены в руке жертвы, а сама шаль исчезла? По-моему, совершенно очевидно, что мисс Лора Фейн избавилась от шали, поскольку та выпачкалась в крови». «Каким же образом?» – спокойно спросила мисс Силвер. «Я имею в виду, каким образом она могла выпачкаться в крови?» «Да очень просто!» – воскликнул инспектор. «Они все трое были там. Кэрри Десборо и Тайнис Лейл в очередной раз поссорились. Завязалась борьба, в которой приняла участие и Лора. Тайнис удалось вырваться, при этом, очевидно, несколько нитей шали Лоры и застряли в оправе ее кольца. И она, спасаясь, бросилась в церковь. Она успела даже открыть дверь и ступить на лестницу, когда Кэрри Десборо нажал курок и прогремел роковой выстрел. Лора, не помня себя, сбежала вниз и опустилась возле мисс Лейл на колени. Об этом говорит примятая трава возле тела. Убедившись, что та мертва, она поспешила наверх заметать следы преступления. Вместе с Десборо они протерли пистолет и спрятали его в ящик, после чего стерли отпечатки своих пальцев и с ручки двери. Потом кто-то из них заметил, что шаль выпачкалась в крови, что им оставалось только одно – избавиться от нее любым доступным способом. И, скорее всего, они ее просто сожгли. Возможно, это сделал Кари Десборо, возможно, сама Лора. Как бы там ни было, в комнату она вернулась уже без шали. И это следует как из показаний мисс Эдамс, так и из ее собственных. И заметьте, я вовсе не утверждаю, что все было именно так. Я лишь говорю, что так могло быть. У них был мотив, у них была возможность, а у нас есть неоспоримая улика, вот эти нитки из ее шали. Кстати, насчет Люси, неожиданно перебила его мисс Силвер, невероятным образом забыв о хороших манерах. А что именно она говорит? «Сейчас найду», – засуетился инспектор Марч. «Ага, вот ее показания. Могу прочесть вслух, если хотите». «Спасибо, дорогой, а то я как раз заканчиваю пятку». Инспектор стал читать. «Ночь была ветреной, а в такую погоду я всегда очень плохо сплю, когда за окном...» Инспектор нетерпеливо поморщился. «Ничего, если я пропущу несколько абзацев. К делу они имеют довольно слабое отношение». Люси всегда придавала чересчур большое значение собственным переживаниям, спокойно заметила мисс Силвер. Я то проваливалась в сон, то вновь просыпалась. Это была страшная ночь. Ветер завывался громче, все тоскливее. В конце концов, я не выдержала, встала и принялась нервно ходить по комнате. Инспектор поднял глаза. Я, пожалуй, немного сокращу эту часть. В общем, прогулки по комнате и стакан холодной воды против ожидания не принесли ей никакого успокоения, и она решила выйти в коридор. «Узнаю Люси», — заметила мисс Силвер. «Открыв дверь», — продолжал читать Марч, — «я услышал шаги. Они приближались со стороны лестницы, и, прикрыв дверь, я поспешно выключила в комнате свет, после чего чуть приоткрыла дверь снова. Я решила узнать, кому же принадлежать эти шаги. Вот любопытная старая хрычевка!» С явным одобрением заметила мисс Силвер. Марч хотел было рассмеяться, но вовремя удержался. «И только представьте, они принадлежали Лоре Фейн!» Продолжил он. «В коридоре горел свет, так что я прекрасно ее разглядела!» Мисс Силвер фыркнула. «Ну, конечно! 15 ватт и чуть ли не столько же метров!» «Я, честно говоря, всегда думал, что 20, — заметил инспектор, на секунду оторвавшись от бумаги. Лора Фейн прокралась по коридору и скрылась в своей комнате, которая находится прямо напротив моей. Она была почти голая, только халат, ночная рубашка и тапочки. И главное, у нее ничего с собой не было, ни книги, ни свечи, так что непонятно, зачем она вообще выходила. Хотя, с другой стороны, что ж тут непонятного? Она, разумеется, бегала к мистеру Десборо. Я так расстроилась, что только к утру и заснула». «Это все», — сообщил инспектор Марч, выжидающий, глядя на мисс Силвер. Та поджала губы. «Люси должно быть стыдно. Уверена, ее измышления абсолютно беспочвенны». Марч рассмеялся. «Признаться, мне тоже не верится, чтобы Лора Фейн и Кэрри Десборо тайком виделись по ночам. С другой стороны, я был бы только рад, окажись это их единственным прегрешением». Мисс Силвер отложила вязание и внимательно посмотрела на инспектора. «Ты все еще их подозреваешь, Рэнди?» «Я обязан подозревать. И первым делом я собираюсь найти шаль».